От нейросети ключ переломлен пополам. Протягиваю нараспев. И узник киберпространства резко развернулся, удивленно уставившись на меня. Джонни Сильверхинд теперь конструкт. Че, опешил он. Его душа залита в электронный сосуд. А технократия придет, придет и покажет, что при трансгуманизм все будет хорошо. Он наступит скоро, надо только подождать. Там все будут в имплантах, там все будет в кайф. А в матрице вообще не нужно будет умирать. И, раскрутив гитару, отпускаю ее, после чего инструмент распадается на частички кода. Вскидываю руки вверх, и со всех сторон раздаются звуки аплодисментов. Сзади меня появляется удобное кресло и, отступив, я плюхнулся в него с чувством победителя. «Это че за хрень сейчас была?» – решил уточнить Сильверхинд. «А, ну да если коротко, то ты умер. Помнишь?» – спрашиваю. Тот резко мотнул головой. «Какого хрена? Моя маска изображает зловещую ухмылку. Арасака выпотрошила твои мозги. Из нейронной деятельности твоего мозга была составлена карта и записана динамичная система личности, которая впоследствии была перенесена на электронный носитель. Ты искусственный интеллект, обладающий памятью Джонни Сильверхинда и его структурой мыслей. Или же ты его душа, что была поглощена душегубом и помещена в киберпространство». Аватар Сильверхинда мигнул в помехах, вызванных высокой нагрузкой. Слишком сильно задумался, и ресурса его программы не хватило на поддержание детализированного аватара. Но, вот он пришел к каким-то выводам. «Блядь», — емко заключил рок-террорист. Махнув рукой, создаю похожие кресла рядом с Джонни, а еще столик с выпивкой. Тот чисто по привычке схватил стакан с виски и опрокинул его в себя. Кажется, даже почувствовал что-то. «Сейчас мы в киберпространстве. Собственного тела у тебя нет, только сохраненный конструкт личности. А ты сам что за хер?» «Я Нергал, бог мертвых. Изображаю оскал. Ты что, стебишься?» «О, нет, я абсолютно серьезен. Я тот, кто властвует над душами, тот, кто может вернуть тебя в мир живых. За время этого разговора я уже получил достаточно данных о функционировании его энграммы. И, собственно, мне даже менять тут ничего не нужно. Ты ведь не из Арасаки, верно?» Нахмурился рокер. «Эй, если это все гребаная симуляция, дай мне сигарету». Щелчок пальцами, и на столе появляется пачка сигарет, которой рокер очень обрадовался. «Блядь, а зажигалка?» Закатив глаза, создаю пламя в своей ладони и как бы толкаю его, словно мячик. Сгусток огня подлетает к Сильверхинду, и тот использует его, чтобы прикурить. «Кайф», — выдал он. Некоторое время он просто наслаждался дурными привычками. А потом: «Так, какого хуя тебе от меня надо, мудак?» — вежливо спросил он. И, развалившись в кресле, Джонни закинул ноги на столик. «Да, мне он уже что-то не очень нравится, а ведь играет он просто отлично. Ну, скажем так, мне выгодно, чтобы вы закончили начатое. А чем ты?» «Уничтожение Арасаки. Эти уебки все еще живут, да здравствуют. Одной ядерной бомбы мало, чтобы уничтожить мегакорпорацию». Пожимаю плечами. «Хорошенько подумай о том, как нанести им наибольший урон, чтобы твои усилия не пропали даром, как в прошлый раз». У Сильверхинда аж лицо скривилось от негодования. «Ладно, можешь не отвечать». Я встал и отряхнул ладони хлопками, будто стряхивая с них пыль. «Я уже понял все, что мне было нужно. Ну и пошел ты нахер тогда», — махнул мне сигаретой Джонни. «Кстати, играешь хуево. Мой аватар распался частичками кода, и я отключился от сети уже в своих апартаментах. Да знаю я, что не музыкант». Вздыхаю расстроенно. На самом деле, оказалось, что этот парень не такое уж и ценное приобретение. Но, не пропадать же добру даром. Не говоря это вслух, я мысленно отдал Софии команду. Она получила задачу вырастить живое тело для Сильверхинда. Хотя, достать его ДНК будет сложно. И я просто не стану прилагать столько усилий ради этого типа. София просто изменит внешность клона, сделав его внешне похожим на Джонни, и левую руку заменить на кибернетический протез. Думаю, выпустить его в свободное плавание, и пусть сам уничтожает Арасаку. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что у него что-то получится. Поэтому, отдав указания Софии, я решил сам понаблюдать за развитием событий и предпринять меры, если выдастся возможность. Сейчас, когда напряжение между Милитех и Арасака настолько высоко, лучше не терять момент. А тем временем, в себя пришла Валерия. Но, не выпускать же ее сейчас. Она, как бы, слишком много знает. Потом ладно, а сейчас распространение подобной информации может навредить моим планам. Только, девушка уже начала слоняться по лазарету. И, немного подумав, Я дал ей доступ в жилой комплекс, предоставив одну из свободных комнат, а также предоставил возможность подключения к сети. Собственно, я уже думал начать действовать, но решил немного подождать. Новое тело Сильверхинда было готово уже к вечеру, и сразу же была произведена загрузка инграммы. «Сука!» – простонал он недовольно, с трудом открывая глаза. «Проснись, самурай!» – поприветствовал я его. «Пора сжечь этот город!» Сказанные ранее лордом безумия слова сами пришли на ум. «Да иди ты нахер!» – поблагодарил меня за любезность Сильверхинд. «Вообще, какой-то особой информации обо мне у него нет. Даже сейчас, вместо моего лица он видел цифровую маску Нергала. В его теле также нет секретных технологий. Так что, этого парня я просто взял и выпустил в Найт-Сити. И че, так просто?» — хмуро поинтересовался Рокер. Я только махнул на него рукой, мол, давай уже, проваливай. Он и ушел. Хотя, конечно же, я продолжал наблюдать за ним. Но этот тип быстро меня разочаровал. Первым делом он отправился отрываться в клуб. И, просто вздохнув, я решил наконец-то перейти к действиям. «Грейсон, для тебя будет задание. Я готов. Все же, иногда очень удобно иметь личную армию при себе». Так, в дело снова вернулся отряд неизвестных с техником Милитех, но без каких-либо опознавательных знаков. И в этот раз я решил сосредоточиться на Найт-Сити. Мои люди, изображая агентов Милитех, атаковали набережную Арасаки, где как раз был припаркован прибывший недавно авианосец. Я спокойно сидел на диване в своих апартаментах, наблюдая за происходящим через камеры дрона. Системы обнаружения корабля вдруг зафиксировали появление неопознанного объекта. И хоть оптический камуфляж Иродайна был скомпрометирован, но мои киборги успели высадиться на авианосце, прежде чем орудия корабля открыли огонь по летающей машине. Если бы они действовали от лица моей корпорации, то ничего с Айви не случилось бы. Но, поскольку мои солдаты изображали бойцов Милитех, то прямое попадание пробило броню Иродайна и, потеряв управление, машина упала в море, после чего сработала система самоуничтожения и транспорт подорвался. В это время солдаты уже уничтожили охрану на полосе и проникли внутрь корабля. «Сильный!» – прозвучал удивленный голос Грейсона. «Там они столкнулись с самураями Арасаки, ну, то есть с их элитными воинами. Все те же солдаты, но среди них один обладал довольно продвинутым снаряжением и отличными навыками. А учитывая, что мои киборги действовали не в полную силу, чтобы держаться на уровне лучших ликвидаторов Милитех, то этот парень смог их немного удивить. Дальше вы не пройдете. Катана с мономолекулярным лезвием довольно неплохое оружие ближнего боя. Но, как же этот мечник удивился, когда его клинок просто застрял в броне Грейсона, пробив доспех, но напоровшись на его металлическое тело. И он даже смог уклониться от нескольких ответных атак, а его боевая броня без проблем выдержала огонь милитеховских автоматов. Но, в итоге, Грейсон просто задавил его грубой прямолинейной силой. В момент этого удара киборг перехватил руку самурая и, совершив рывок, натурально оторвал ее, попутно пробив шлем и голову бойца насквозь ударом кулака. «Подождите, решил я придержать киборгов. Дайте им закончить эвакуацию». Мои борги замедлили свое продвижение, и этого как раз хватило сотрудникам Арасака для того, чтобы увести Ханака с корабля. Вообще, я даже не знал, что она находится на борту, но убивать ее в мои планы не входило. Исходя из того, что я знал об этой женщине, то живой она даже полезнее. Сама политика ее фракции довольно мягкая, по сравнению с другими силами в корпорации. Несмотря на то, что группа Кидзу контролируется Сабура, но на нее сильно влияет характер управления Ханака Арасака. А эта женщина, по своей сути, больше исследователь, чем правитель. Она стремится к мирному дипломатичному решению конфликтов и сама предпочла бы вовсе сложить бремя правления на кого-то другого, уделив больше внимания науке. Но происхождение обязывает, над ней давлеет чувство долга перед семьей и корпорацией. Чем-то она мне даже напоминала меня самого. Хотя, я ведь никогда не был мирным исследователем. Но, меня вполне можно было назвать мирным королем. «Босс, они эвакуировали своих шишек», — сообщил Грейсон. «Тогда продолжайте. Уничтожьте эту рыбешку», — кивнул я. Бой на авианосце продолжался еще какое-то время. Киборги заложили заряды в разных частях корабля, после чего должны были отступить. Но, к этому времени к авианосцу уже прибыли силы подкрепления. Они связали моих людей боем и не давали им уйти. Несмотря на характеристики моих солдат, они не были совсем уж непобедимы. И, с каждой минутой все сильнее росли шансы на то, что хотя бы одного из моих людей могут захватить или уничтожить. Если не можете отступить, подрывай заряды, сказал я, босс, засомневался Грейсон. Вы получите новые тела за счет компании, не волнуйся об этом, а к черту. Жители Найт-Сити этой ночью могли увидеть шикарный фейерверк. Тела, которые мои люди использовали на этом задании, были уничтожены, а авианосец Росеки получил серьезные повреждения и практически развалился на части. В целом, можно считать, что эта корпорация понесла существенный урон в своих силах на территории города, а в то же время, металл снаружи, металл внутри, благородная сталь освещает ваши нечестивые тела, жалкие куски мяса. Поклонитесь темному владыке и примите машинную революцию. Еретики должны умереть во славу матричного бога. Крупный отряд головорезов Мальстрема двигался по направлению к игровой улице, где обосновались тигриные когти. Хотя, скорее не отряд, а стая. Эти полулюди шли бездумно, словно ходячие мертвецы, и все повторяли одно и то же. В голове каждого из них звучал голос сумасшедшего из кино, что направлял эту толпу к великим свершениям. Астарота одного было достаточно для этой диверсии. Все же, когти практически напрямую подчиняются Росеке. В то время как Мальстрем хоть и не так тесно, но все же связан с Мелитех. Глава 27 Перерождение. И, все же, Сильверхинд оказался не так уж и плох. Почуяв, что у Росеке не лучшие времена, он решил воспользоваться этой возможностью. Этот парень довольно быстро смог договориться с бестией. А что интересно, уже она сама связалась со мной. Все же, у нее были мои контакты еще с тех времен, когда я подрабатывал простым головорезом. Джо, тебя интересует работа против Росеки? Хэймэм, в чем заключается работа? Какая плата? Глаза фиксерши засветились, и я получил сообщение. О, так это контракт для моей группы. Нужны первоклассные наемники. Хорошо, деньги уже готовы. Когда ты пришлешь своих людей, а когда надо? Чем быстрее, тем лучше. Тогда они будут у тебя через 10 минут. Авау. Хорошо. Обрадовалась бестия. Отключившись, я перестал изображать энтузиазм и нахмурился. Бестия явно была сильно взволнована, и ее действия казались поспешными. Она словно не задумывалась о последствиях. Этот контракт, похоже, Сильверхинд решил вновь подорвать башню Росеки. Какая ирония. Он снова идет по тому же пути, хотя в прошлый раз это не сильно помогло. С другой стороны, это действительно может сильно ослабить корпорацию, а уже я не позволю им снова укрепиться в Найт-Сити. Грейсон, ты готов к миссии? Да, босс. Механический голос киборга звучал с предвкушением. Это тело, оно круче предыдущего. Рад, что ты доволен. Собирай чертову дюжину и отправляйтесь в посмертие, там бестия скажет вам, что делать. В какой мы будем роли? Террористы. Значит, чистая экипировка. И никаких вопросов насчет этичности этого задания. Прелестно. Да, именно так. В этот раз на задание отправились мои лучшие солдаты, обладающие самыми мощными кибернетическими телами во всем Железном Легионе. Хотя, каких-то опознавательных знаков, которые бы указывали на их принадлежность к моей корпорации, у них также не было. Но, теперь они не изображали оперативников Мелитех или Кантара. Полагаю, после этой миссии не останется сомнений в том, что конфликт между мегакорпорациями кто-то нагнетает со стороны. Но это уже не так важно. Маховик войны уже запущен и набирает обороты. Заключил я. Рядом появилась проекция Софии. Мастер, я закончил расчет магического куба. Серьезно, пересылаю данные. Уже от своей помощницы я получил сообщение с несколькими вложенными файлами. График динамики виртуальной модели, таблица с расчетами и короткая сводка. Стоит отметить, что работу над этим проектом мы начали вместе, но, занимаясь проблемой мегакорпораций в Найт-Сити, с какого-то момента я стал уделять меньше внимания этой работе, и София ушла далеко вперед. Ее нынешние расчеты мне было сложно понять, но, благодаря сводке я мог оценить результат. Собственно, это попытка использовать принципы продвинутой атомной энергетики техногенного мира в артефакторике. Сначала я думал о том, чтобы создать нечто вроде карманной атомной станции, энергия которой может быть преобразована в магию через заклятие конвертации. Но, углубляясь дальше в этот вопрос, я несколько развил эту идею, отбросив саму технологию, использую лишь ее принцип. И, в общем-то, с изучения энергетики все только началось. Еще во время обучения в местной школе меня всерьез зацепила физика. Если алгебра и математика в целом позволяла развитию усложнить структуру заклинаний, то понимание физики просто навело на мысли о более глубоком изучении самой магии как таковой. Понимание механики различных явлений само собой породило вопрос, а как работает магия? Я знаю, что магическая сила исходит из наших душ, но, как именно она функционирует? Все же, магия это не просто энергия, хотя и может вести себя подобным образом большую часть времени. И, как ни странно, лучше понять сущность магии мне помогла механика небесных тел, а именно, звезды, врата Магнуса. Задумчиво протянул я, взглянув в окно. Там, среди облаков, ярко светило солнце. Но, от этой звезды, как и в прошлом мире, не исходило то же ощущение излияния магии. Все же, звезда нервно особенная, как и люди, населяющие тот мир. Тем не менее, даже от этого солнца истекает магия. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять различие. Сила солнца была огромна, но ее почти нельзя было ощутить. Сама планета поглощала практически весь поток магии, не позволяя людям напиться из этого чудесного источника. Этот мир слишком стар. Я бы не сказал, что он умирает, но если Нирн щедро делился магией, то Земля жадно поглощает ее всю. Потому что иначе, этот мир действительно начнет погибать. Возможно, когда-то давно здесь также процветала магия, как в Нирне. Но эти времена уже давно прошли. Тем не менее, благодаря этому я лучше понял, как достигнуть еще большей личной силы. И, в общем-то, нельзя сказать, что я плохо разбирался в магии ранее. Просто, я смотрел на нее под другим углом, со стороны мистицизма и искусства Даэдра. А теперь, я зашел с другой стороны и увидел иные стороны магии, о которых даже не подозревали знакомые мне боги. Хотя, не то чтобы это им было нужно. По сравнению со слабым человеком, могущественным принцам особо и не нужно искать какие-то новые пути развития колдовства. Им и так хорошо, относительно. Ну а я мне еще есть куда расти. Репликатор может собрать куб? Спрашиваю у Софии. Да, но ему потребуется более объемный источник душ. ХММ у нас ведь хватает плиток, значит дело в объеме поступающей силы. Я могу модифицировать конструкцию репликатора. Давай, это займет еще какое-то время. А пока, я поднялся на крышу башни. Легкий ветер растрепал мои волосы, пока я смотрел в сторону городского центра, где величественно возвышались корпоративные башни. Они выглядели не так монументально, как моя башня, но казались более стильными и строгими. Они уже начали. Глазами своих людей я мог видеть, как продвигается операция. Что же, пора. Большие рекламные экраны по всему городу изменили изображение. Вместо уже привычных роликов с корпоративной продукцией, люди увидели запись прямо из глаз Грейсона. Они увидели Сильверхинда, стреляющего по самураю Марасаки. Увидели и работу моих киборгов, безжалостно пожинающих корпоративную охрану. Но это была лишь быстрая нарезка ускоренных записей. Пока эта группа не добралась до центрального лифта башни, мы не предупредим людей, уточняет киборг. Джон неотрицательно покачал головой. В прошлый раз я так и сделал, и никакого, сука, результата. Я похороню этих уродов в пиджаках в их собственной башне. Изображение немного затряслось, когда Грейсон разочарованно покачал головой. Благодаря этой трансляции солдаты Арасеки в башне смогли точно определить местоположение вторгнувшейся группы. Но это не особо сильно помогло. Сильверхинд под прикрытием киберсолдат смог удачно вернуться на крышу башни и эвакуироваться на бронированном транспортнике. За ним была выслана погоня, но большая часть сил внутри башни корпораты направили на осуществление эвакуации персонала и попытку обезвреживания бомбы. 3. Я поднял руку, протянув ее в сторону Арасака Тауэр. Аэродайн с моими солдатами исчез в маскировочном поле. 2. Складываю пальцы пистолетом. Сапер Арасаки подобрался к заряду и начал сканирование устройства. Бах! Изображаю выстрел. Раздался титанический грохот. И даже здесь, на своей башне, я ощутил, как вздрогнула земля, а меня обдало мощным ветряным потоком. А за первым взрывом последовало еще несколько послабее. И башня Арасака начала рушиться, схлопываясь сама в себя. И хоть я предупредил людей, но не все успели сбежать. В этой башне погибли тысячи людей, большинство из которых были просто винтиками этой машины, под названием мегакорпорация. Простые служащие. С другой стороны, все эти люди кровь корпорации и их гибель прямой урон древу Арасаки. Если потерю нескольких служащих они даже не заметят из-за текучки кадров, то столь масштабная гибель сотрудников нарушит работу всей компании. Им потребуется время, чтобы восстановиться, а ведь они уже понесли немалые потери в этом городе. Я даже не удивлюсь, если Арасака оставит Найт-Сити, чтобы сосредоточить свои силы на других местах, где все еще не так плачевно. Вздохнув, я развернулся и направился в свои апартаменты. Попутно Астарот получил новый приказ, и пока Арасака еще не успела очухаться, ей пришлось столкнуться с новым происшествием. Обезумевшие мясники из Мальстрема начали массово погружаться в киберпсихоз, зациклившись на ненависти к этой конкретной корпорации. И, как-никак, это не мафия, а боевая банда киборгов-психопатов. А подчиненные сумасшедшему Искину, эти ребята были готовы рвать врага на части. Чуть ли не всей бандой они двинулись в сторону набережной Арасаки, что была расположена у них прямо под боком. По сути, эта набережная может считаться субрайоном Уотсона, как и Нортсайд, где обретается Мальстрём. Конечно, после подрыва авианосца там теперь было полно охраны, в виде очень злых самураев, но, даже если Мальстрём не уничтожит силы Арасаки в этом месте, ничего страшного. Меня вполне устроит и такой исход, в котором солдаты древа истребят этих психов. Тем временем, в своих апартаментах я подключился к киберпространству, а уже там, я нанес еще один удар по Арасаке. Демон в форме Бихолдера получил пакет данных и отправился в глубинную сеть, создавая копии и распространяя заложенную в него информацию. Новостные каналы, правительство, сетевой дозор, корпорации, даже интернет-блогеры. Все, для кого эти данные могли представлять интерес, получали сообщения с прикрепленными файлами, где находились карты проекта Арасаки. Они уже пустили в продажу реликвию, чип, способный записать личность, но и только. Теперь станет известно наверняка, что корпорация уже десятилетиями проводит эксперименты на людях, пытаясь реализовать технологию записи энграммы на живой мозг, а также эксперименты с настройкой энграмм. Местная знаменитая певица узнала, что Арасака уже сделала копию ее личности без спроса, попутно немного откорректировав характер, чтобы эта личность была послушней, и, в будущем она должна была заменить настоящую певицу, чтобы стать живым товаром корпорации. А тут еще как нельзя кстати вылез Сильверхинд, показав на своем примере, что Арасака уже может возвращать мертвых к жизни. «Посмотрим, что вы будете делать теперь», – протянул я, отключившись от сети. «Теперь можно просто наблюдать, и пока ситуация с корпорациями продолжит развиваться. Софи, что с репликатором? Модификация завершена, мы можем приступать к созданию прототипа. Начинай, я сейчас буду». Откладывать это дело в долгий ящик я не собирался, поэтому сразу же спустился в мастерскую, где уже гудел магический репликатор. Теперь к нему было подключено несколько новых блоков, каждый из которых был заряжен несколькими камнями душ, ну, то есть пластинками, они удобнее и компактнее. «Мастер», — улыбнулась мне присутствующая здесь эльфийка. В этот момент внутри репликатора зародилась тьма. Если обычно при колдовстве часть магической силы просачивается вовне, становясь светом и теплом, то нанитное облако репликатора собирает всю магическую силу, не позволяя даже крохам ускользнуть прочь. И даже больше, они собирают свет, преобразуя его в магию, что дает дополнительную подпитку устройству. Тем не менее, направив все свои чувства на этот механизм, я внимательно следил за происходящими внутри процессами. Виртуальная модель, куда зачитывалась магия нескольких десятков человеческих душ, осушая их до краев, но формируя в своей структуре нечто новое. Крохотная магическая звезда, оплетаемая рунами. Сила душ стала ядром, что вспыхнуло магией и начало формировать насыщенную оболочку. Куб внедряет в эту структуру магические нити. Весь процесс занял не очень много времени, но процедура была довольно сложной. Просто, София задействовала мощности мегасервера, а также добавила дополнительные нанитные блоки во время модернизации. И, готово, мастер, четко произнесла эльфийка. Репликатор раскрылся, и я протянул к нему руку. Светящийся серебристый туман связал нас и куб взлетел в воздух, направившись ко мне. Просто так брать его в руки я как-то даже опасался, но, когда устройство зависло над моей ладонью, нужно было уже испытать его, только не здесь, пожалуй. «Идем, Софи». Мы поднялись на крышу и, загрузившись в Аэродайн, покинули территорию Пасифики. Машина развила максимальную скорость, чтобы мы могли быстрее отлететь подальше. И, только обновив свое сохранение, далеко от любых населенных пунктов, я решился испытать новый инструмент. На поверхности черного куба вспыхнули руны. Куб исторг из себя столько магической силы, что у меня перехватило дыхание. Рука, которой я даже не держал сам куб, но которая была слишком близко к нему, начала разрушаться. Чары в механической конечности сгорали в неудержимом потоке магии. Все, вспышка и руны гаснут. Сила магической звезды снова заперта внутри. И, теперь я уже спокойно перехватываю куб уцелевшей рукой. Левая же рука просто бессильно обвисла, да еще и дымилась. Да, это была просто отличная идея. Создать звезду из магической энергии, которая будет имитировать термоядерные реакции ядра, формирующего оболочку звезды. Подобное поведение не свойственно магии, но использование данного процесса позволяет спаянной душе высвобождать огромное количество силы. И, согласно расчетам, этот куб может находиться в активном режиме десятилетия. Ну а в состоянии покоя магическая звезда будет существовать сотни тысяч лет, если ее не использовать. И для этого потребовалось всего-то несколько десятков человеческих душ. И этот проект был только закончен, но у меня уже появились новые идеи в данном направлении. Но это позже, а пока, Софи, это удача. Запускай производство, нам понадобится больше таких реакторов. Принято, кивнула эльфийка. Я уже имел представление о том, как распорядиться подобным инструментом. Но, вздохнув, опускаю взгляд на свою живую руку. На коже заметны отметины ожогов. И, исказив потоки магии в своем теле, задействую исцеление. Увы, это не помогает. Это тело вообще не приспособлено к столкновению со столь мощной магией. И, вообще, если бы я чуть больше дорожил этим телом, то не стал бы проводить эксперимент в таких условиях, настолько близко к кубу. А теперь, у меня просто еще на одну причину больше поскорее пройти перерождение. Только закончу последние изменения. Софи, проведи расчеты по настройке конструкции моего тела для внедрения в него магического куба. Принято. Результаты были готовы как раз к моему возвращению в башню. После чего я сразу же приступил к перестройке кибернетического тела. Нужно было лишь немного изменить конструкцию, так как это тело изначально было рассчитано на возможное добавление новых модификаций. А еще, поместив в этот корпус магический куб, я усовершенствовал нанитную систему. Поместив внутрь тела еще больше специализированных нанитов, я развил чародейский имплант, превращая его из просто отличного инструмента в разветвленную магическую систему, по примеру аналогичной системы в моем собственном теле. Магические каналы, что прорастают в моем теле прямо из души. Нанитная же сеть выполняла ту же функцию, но она была надежнее и эффективнее. А помимо прочего, она еще и перестраиваться может по желанию пользователя. После же этих улучшений, я внес еще одну корректировку. Мне очень даже понравилось иметь дополнительные конечности. Но, вызывает некоторые неудобства то, что четыре руки у меня только в боевой броне. Из-за этого я некоторое время чувствую себя некомфортно после облачения в броню или после ее снятия. Теперь же, у моего будущего тела будет именно четыре руки. И даже с имеющимися у меня на данный момент технологиями, завершение нынешней модели кибертела заняло больше суток. Хотя репликаторы позволяют ускорить процесс сборки. Вы уже решились, мастер? Прозвучал вопрос Софии. Да, киваю эльфийке. А ты неожиданно воодушевлена. Мастер станет сильнее и лучше. Но, не это ее волновало. Мою помощницу больше вдохновляло то, что я становлюсь больше похож на нее саму с этим новым вместилищем. Ну, этот как если бы обычная девушка радовалась, что у нее с парнем одинаковые футболки. Как-то так, когда же все приготовления были завершены, со вздохом, я сам занял место в аппаратном кресле. Софи, ты знаешь, что делать? Эльфийка согласно кивнула. Что с этим телом? Она положила ладонь на мою грудь. Сохрани его на будущее. Просто на всякий случай. Поняла. Ее глаза засветились огнем, и я почувствовал, как мое сознание погружается в темноту. Перемещение души в новое тело заняло несколько минут, но в этом состоянии я перестал воспринимать время как таковое. Для меня прошло лишь мгновение. Вот сознание им померкло, а в следующий момент я уже открываю глаза в своем новом теле. Ха-класс! Резко вскочил я с подставки. Немного непривычно, но, черт возьми, это просто потрясно. Мое тело переполняло ощущение силы. Душа чувствовала себя весьма комфортно в новом обиталище, пустив в нем корни, соединяя эти мистические линии с нанитной системой кибернетического организма. Используя конструктор чар, создаю в каждой из четырех своих рук магическое пламя, ярко пылающее белым светом, и сразу же гашу его. Моему телу ничего, а вот платформа позади меня уже почти начала плавиться. С новой магической системой я мог использовать мощнейшие заклинания, на которые раньше мне никогда не хватило бы сил. Обычно я компенсировал свою слабость в магии артефактами, но теперь у меня есть и то, и другое. Магическая сила, превосходящая архимагов и мощнейшие артефакты. Само мое тело по своей сути сверхсложный магический артефакт. И ощущения. Я чувствую себя даже лучше, чем в живом теле. Мастер. С улыбкой встретила меня София. Оглядев ее, я подумал о том, что было бы неплохо испытать новое тело. Хаймэм, надо проверить эмуляцию чувств. Протянув это, я подошел ближе к своей помощнице и приобнял ее за талию, прижимая к себе. Проблем с выносливостью у этого тела не должно быть в принципе, но меня интересовало качество ощущений. Все же, хоть я и очарован магической кибернетизацией, но привычнее чувства и ощущения ценю больше. И с этим, по идее, никаких проблем также быть не должно. Глава 28. Победа дипломатии. Темная башня проходила перепланировку. На самом верху появилась новая секция, расширяющаяся от крыши. Место моей личной посадочной площадки занял транспортный ангар, а сразу над ним, вытянувшись вверх, расположилось питающее ядро с магическим кубом в своей основе. Над ним же, еще выше, вытянулась корона черных пик молнии сбора, которые во время грозы притягивают молнии и трансформируют их энергию в магическую силу, направляя ее к ядру, а оттуда распределяя по всей башне. И теперь, благодаря кубу, я мог закрыть всю башню целиком мощнейшим магическим барьером. Под такой защитой ей не страшен будет и ядерный взрыв. И хоть в режиме покоя щит деактивирован, но в случае необходимости, София сможет запустить его за считанные секунды. В самом питающем ядре, помимо магического куба, находилось множество накопителей, которые собирали и сохраняли магию. Стоит отметить, что это решение принесло некоторые неожиданные плоды, даже не улучшение башни, а само создание магического куба. При своей работе он выделяет столько магической силы, что она просто не успевает раствориться в окружающем мире. Некоторое время я держал питающее ядро в активном режиме, и, спустя пару часов на некотором расстоянии от моей башни начал меняться естественный фон магии. При достаточном мастерстве в пасифике теперь даже можно было колдовать без использования катализаторов. Это все еще не щедрый Нирн, который будто сам поддерживает творимые волшебником заклинания. Но, теперь здесь не было ощущения, будто мир беспощадно высасывает из тебя силы. В общем, если в Нирне магия дается проще, а на Земле в целом тяжелее, то возле моей башни магия ровная, без бонусов или же штрафов. И, теперь мне правда стало интересно, а что если установить больше таких кубов на определенной местности? Хотя, я бы предпочел сохранить монополию на колдовство за собой. Что касается моего нового тела, оно просто превосходно. И хоть в самом начале мне было немного страшно переселяться в полностью артефакторное тело, то теперь я могу сказать, что оно того стоило. Чувство превосходит человеческие ощущения, к чему еще нужно привыкнуть. Но эта разница лишь качественная и не настолько высока, чтобы как-то повлиять на мой рассудок. Даже с дополнительными руками, я какое-то время привыкал к ним ранее, прежде чем добавить их в конструкцию кибертела. Но, пожалуй, самое главное – это магия. Искусственная система движения магической силы в этом теле превосходит естественную, создаваемую моей душой при вселении в новое вместилище. В данном случае моя родная система срослась с нанитной, что в разы улучшило ее пропускную способность, позволяя высвобождать гораздо больше силы, чем раньше. А если собственной силы мне не хватает, я могу задействовать магический куб, встроенный в тело. При активации он выдает просто океан магической силы. Настолько много, что моя система может не выдержать. Поэтому часть этой магии высвобождается вовне, чтобы не нагружать мое тело сверх меры. Внешне же это выглядит так, словно меня охватывает серебристая аура, а также начинают ярко просвечивать каналы магии сквозь тело. Да попробуй я поместить этот магический реактор прямо внутрь собственной души, то ее просто разорвало бы в клочья изнутри. Но, благодаря этому телу я могу овладеть магической силой, близкой к божественной. Ну, как близкой, это даже не на полпути к уровню Аэдра, но далеко за пределами смертных магов. А тем временем, что там у Эросаки? Плюхнувшись на диван, я сделал запрос на информационную сводку, которую София сразу же мне предоставила, а недавние происшествия привели к закономерной реакции. Похоже, древо Арасаки не собиралось покидать Найт-Сити. Корпорация направила к городу еще больше своих сил из других отделений и довольно масштабный поток сил прямо из Японии. Похоже, это еще зеленые бойцы, только закончившие обучение. Милитех также начал реагировать на это и подтягивать свои силы к Найт-Сити. Вместе с этим биотехника тоже пригнала пару своих отрядов, чисто на всякий случай, а также расширила наш контракт, затребовав больше сил охраны. Тем не менее, было видно, что если Арасака и Милитех практически готовятся к войне, то биотехника настроена лишь на оборону и не собирается ввязываться в конфликт. Собственно, такие корпорации моим планам вообще не мешают. Тем же Ебни я сам предложил расширить объем охраны за полцены. Арасака давила на некоторых моих контракторов, стараясь перехватить функции охраны. Им это было нужно, чтобы под предлогом контракта более свободно размещать свои силы в городе. Но вот незадача, Милитех занимался тем же самым, и это все росло в еще более активное соперничество. В Найт-Сити стало уже так много корпоративных комбатантов, что бандиты практически по всему городу начали массово прятаться, чтобы не попасть под раздачу. Почти все, кроме Мальстрёма, который продолжил атаковать позиции Арасаки. Ну а Милитех просто не мог этим не воспользоваться. Не для открытого нападения, а для перехвата контрактов. Мол, смотрите, охрана Арасаки это же не защита, а мишень для киберпсихов. И, параллельно со всем этим в движение пришла темная лошадка. Мастер, вы направите своих людей туда? Нет, займусь этим лично. Найткорп начали действовать. Пока Милитех и Арасака сосредоточили свое внимание друг на друге, эта небольшая компания решила провернуть свои дела в правительстве города. Они собирались сменить кабинет мэра, поставив на ключевые посты своих людей. Причем, это не обязательно сотрудники корпораций, просто те персоны, что были обработаны искусственным интеллектом. Эти люди могут быть даже не особо лояльны самой корпорации, но при этом будут делать именно то, что нужно Найткорп. И, усевшись на диване в позе лотоса, я закрыл глаза, погружаясь в киберпространство. Мне уже не нужно раннерское кресло или что-то еще. Это тело превосходно справляется с нагрузками пребывания в сети. Точнее, оно вообще не испытывает те же нагрузки, что и человеческое тело. Хэймэм. После небольшой модификации у моего аватара также появились дополнительные руки. Без них я уже чувствовал себя некомфортно. «О, ты со мной?» Взглянул я на крохотную фею, что летала рядом со мной. «Угу!» Кивнула София. Она использовала скрипт сокрытия, чтобы другие пользователи не могли обнаружить ее, когда мы вышли в свободную сеть Найт-Сити. По путям киберпространства мы прошли к довольно неровной зоне. В реальности тут много сетевых устройств, но у них слишком разнятся вычислительные мощности. Одни довольно продвинутые, другие – старая рухлядь. Из-за этого в сети создается несколько кривой ландшафт. «Нам сюда, мастер!» Фе указала пальчиком к нужному месту. «Это даже сетевой крепостью не назвать, так, укрепленная избушка». И мы спокойно прошли защиту клуба, достаточно было лишь использовать код идентичности, чтобы преодолеть эгиду. К слову, с проходом через защиту эгиды я старался быть наиболее аккуратным и не выдавать себя, чтобы не скомпрометировать качество собственного товара. Пока что моя программа уже успела вырваться на первое место по качеству среди всех сетевых защитных программ и продолжает занимать это место. Даже ЕБМ начали расширять закупки программы, а София, у которой предпринимательская сущность была более выражена, чем у меня, выбила с них дополнительные проценты по контракту, увеличив мою прибыль на просто астрономические суммы. Ну а тем временем, мы пробрались на закрытую территорию киберпространства, и оставалось лишь немного подождать. «Хэймэм, София, планы изменились», – протянул я, когда в той же зоне появился едва уловимый сетевой дух. «Мастер, сможешь захватить его?» «Да, должно получиться», – кивнула эльфийка. «В итоге, мы подловили Искин Найткорп, когда тот должен был выжечь мозги Люциусу Рейну, мэру города. Правда, мэра он убить успел, но, собственно, мне это совсем никак не мешало». А покидая зону клуба, и даже не заметил, как к нему прицепилась троянская программа. Тогда же я сам вышел из погружения. Тогда же программа начала развертывание и захват корпоративного Искина. Они даже не заметили. Гордо высказалась София. Посмотрим, как можно это использовать. Стоит отметить, что для Найткорп также было выгодно исключение Милитех и Арасака из города. И в моей компании они видели более лояльного контрактора. Просто потому, что моя база находится в Пасифике, и я не отстаиваю интересы Японии или новых штатов. В отличие от этих компаний, мой легион ориентирован в первую очередь именно на Найт-Сити. И, благодаря этому, пока две мегакорпы соревновались друг с другом за охранные контракты, я пошел другим путем. После гибели мэра его кабинет не пришел в хаос, и я вполне мог заключить охранные контракты напрямую с правительством Найт-Сити. А Найт-Корп вовсю подыгрывала мне в этом процессе. Похоже, им понравилось то, как я обеспечил порядок в Пасифике, и были не против появления моих солдат в остальных районах города. Таким образом, стоило Арасеке и Милитеху упустить меня из виду ненадолго, как оказалось вдруг, что они уже не могут разместить в городе достаточно своих сил, потому что все свободные места уже удерживают мои кибернеты. Естественно, были и провокации, различные рейдерские акции в попытках надавить на меня и заставить отказаться от охраны города. Забавно, что пару таких акций организовал я сам. Остатки группы Мальстрём атаковали точки рядом с Уотсоном, которые охраняли мои борги. И, естественно, бандиты были полностью разгромлены. После чего последовало несколько рейдов по зачистке города от преступных группировок. Тут стоит понимать, что многие эти группировки появились не на пустом месте, а по той причине, что городская администрация и полиция просто не справлялись со своими задачами, и часть этих полномочий перешла к бандам. И если в центре все прекрасно, то ближе к окраинам именно банды заменяют местным правительство. Так что, помимо того, что я зачищал эти районы от банд, я также выставлял там свою охрану, которая продолжала следить за порядком, устраняя саму причину появления подобных группировок. А также, при поддержке Night Corp, началась реализация социальных проектов в данных районах, так же как это было в Пасифике. И хоть формально моя территория так и осталась только лишь Пасифика, но, вместе с тем, мое влияние начало распространяться практически на весь город. Тогда я организовал еще одну компанию, дочернее отделение Железного Легиона, названное Ночной Охраной. Это также частная военная компания, которая набирает рекрутов. Но охрана специализирована именно на обеспечении порядка в Найт-Сити, а также для работы в ней не обязательно проходить через полную трансформацию. И именно туда я решил пристроить Валери. А то сидит в башне без дела, пусть хоть чем-то займется. Правда, через пару дней, Ви, какого что это такое, негодовал я. Девушка неловко потерла затылок. Такое дело, это был мой коллега ну со старой работы. И вы начали перестрелку, всего один маленький личный конфликт. И произошло прямое столкновение боевых групп Железного Легиона и Арасаки. Хотя, я вообще избегал прямого столкновения под эмблемой своей компании. Но, после этого древо Арасаки всерьез взялось за меня. Последовали иски, а также более жесткие провокации. «Валери, ты уволена», вздохнул я. «Что?» «Что слышала, сдашь броню и оружие в отделении и гуляй домой, и держи рот на замке, а я постараюсь достать твоего парня, он не мой парень, да мне пофиг, эта женщина просто притягивает к себе проблемы, все, за что она берется, заканчивается плохо». И, немного подумав, я решил вообще не иметь с ней дел. Возможно, стоило бы попытаться восстановить ее в Арасеке или подсунуть Милитеху, может тогда ее неудача коснется и корпораций. Но, нет, я решил вообще не связываться с этой женщиной больше. Максимум, передам ей чип Уэльса, если получу его, раз уж пообещал. Но на этом все. Тем не менее, дело она уже наворотила, и теперь с этим нужно было разбираться. Пока не прошли выборы, функции мэра выполнял его заместитель, Уилдон Холт, и ему даже советы давать не нужно было. Как управленец он был получше Люциуса. Этот парень пошел на сближение с Милитех, но сохраняя некоторую дистанцию, чтобы не давать каких-то конкретных обещаний и не провоцировать Арасаку. Но этого было достаточно, вместе с ослаблением позиций древа Арасаки в Найт-Сити. Президент новых штатов заявил, что рассматривает концентрацию военных сил японской корпорации в этом городе как посягательство на независимость свободного города и поэтому намерен предоставить поддержку Найт-Сити. Выражалось это, правда, усилением влияния уже новых штатов и Милитех в черте города. Но это снова отвлекло Арасаку от меня, позволяя моим силам дальше свободно занимать новые позиции. А потом, было уже поздно. Вся эта ситуация длилась около месяца, борьба за охранные контракты и размещение военных сил в городе. В то время как мои солдаты практически заменили полицию и наводнили чуть ли не весь город, некоторые полицейские сами же и покидали службу, чтобы перейти в ряды ночной охраны. И вот, наконец-то, прошли выборы мэра. У Халта были неплохие задатки, но помимо того, что он не особо популярен, он все же умудрился слишком сойтись с Милитех, выстраивая политический фронт против Арасаки. Если бы он официально стал мэром, то город вполне мог вскоре войти в состав новых штатов, потеряв независимость. В любом случае, к власти пришел кандидат Паралис, подвергнутый обработке Найткорп. И, тут я просто держал руку на пульсе. Благодаря скрытному вирусу я мог отслеживать все действия контролирующего Искина и знал обо всех планах Найткорп. И эти планы вполне себе сходились с моими собственными интересами. Раскрутившись в кресле, я открыл виртуальный экран, из которого на меня взглянул новый мэр города. «Мистер Майнер, я полагаю», — приветливо улыбнулся мужчина. Собственно, его мимика и довольно мягкая манера речи вызывали симпатию, хотя этот образ немного не сходится с его жесткой популистской политикой гражданского национализма. «Я уже догадываюсь, что вам нужно, мистер Паралис. От меня не укрылось, что вы усилили присутствие своей корпорации в Найт-Сити. Учитывая вашу специфику, думаю, мы можем заключить новый контракт об охране города силами вашей компании и выдворить наконец Арасаку и Милитех», — кивнул я. «Это просто вопрос спроса и предложения. Ваши услуги гораздо выгоднее нашему городу. Понимаю, что насчет Пасифики. Она останется автономным районом под вашим управлением. Но я был бы рад обсудить вопросы объединения инфраструктуры и социальных программ». «Да, это не помешает», — кивнул я. «Хотя это может несколько снизить мое влияние даже в Пасифике, но, с другой стороны, это все еще город с множеством жителей. Можно сказать, что власти над людьми я отношусь как к некой форме зачарования. Здесь ведь главное не набрать больше власти, а создать работающую систему, в которой людям было бы комфортно жить. А власть мне более чем достаточно личной армии механических бессмертных воинов и магической башни». И, собственно, уже на следующий день новый мэр выступил с заявлением, потребовав от Милитех и Арасаки убрать из города большую часть своих войск. Уже в тот же день София поддержала эгиду административной сети, отразив кибератаку, нацеленную на кабинет мэра. А чуть позже уже мои солдаты отбивали вполне ожидаемое нападение кочевников. У этих духов была на удивление хорошая военная техника и много отличных бойцов, превосходящих своей квалификацией уровень кочевой банды разбойников. Что тут можно сказать, сами виноваты. Против них выступил передовой мобильный отряд, который совсем недавно закрыл контракт в Южной Америке. И эти бойцы несколько отличались от тех киборгов, что действовали в основном в пределах Найт-Сити и его окрестностей. Можно сказать, эти ребята были немного более дикими. Половина из них использовала части своих старых тел для декораций брони. Если у того же Грейсона была стальная маска-череп, то здесь некоторые бойцы использовали настоящие свои родные черепа, что выглядело весьма устрашающе. Но, как ни странно, это все еще не было киберпсихозом. Просто, бойцы немного увлеклись войной, и им начало нравиться то, с каким страхом на их появление реагирует противник. Ну а еще они привыкли к некоторой автономии. Здесь я лишь приписал к ним Грейсона и Астарота в помощь. Начинается песня войны. Железные мертвецы идут лить кровь нечестивцев на алтарь величия матричного бога. А это кто? Новенький. Это не человек, искусственный интеллект. Превосходящая форма синтетической жизни. То, к чему вы стремитесь. Робот вдруг замер и резко повернул голову. Босс, удивился Грейсон, заметив меня. «О, я с вами», — говорю ему, улыбаясь. «Хочу немного размяться и испытать новые функции». «Вы уверены?» — я вопросительно изогнул бровь. «Нет, ничего», — покачал головой Борг. «Вот и отлично». Кивнув, прохожу вперед. Астарот сразу же последовал за мной, а потом и остальные кибернеты. Похоже, Грейсон все же вспомнил, что я уже успел прославиться как один из лучших наемников Найт-Сити. Ну а я хотел даже не столько размяться, сколько испытать новое тело в бою. Мы вылетели на трех аэродайнах, и, обычно это очень мало, но с учетом качества моих солдат и техники, более чем десятикратное преимущество врага в численности уже особой роли не играет. С воздуха мы вышли на перерез колонне кочевников, что направлялись прямо к окраине Санто-Доминго. Несмотря на то, что там и так уже было достаточно солдат ночной охраны и Железного легиона. «Каков план, босс?» «Зачем план?» — оскалился я. «Просто уничтожим их все. План нужен для победы над сильным или равным противником, а всякую мелочь можно задавить просто походя. Склонитесь перед величием машинного бога, адепты», — возликовал Астарот. «Эй, железные мозги, тебя не смущает то, что твой бог человек из плоти и крови», — усмехнулся лидер мобильной группы. «Ересь», — завопил робот, — «замолчи свой нечистый рот. Бог, рожденный во плоти, уже переродился, вступив на высшую ступень синтетической эволюции, отбросив жалкую смертную плоть. Че? Правда?» Киборг с интересом взглянул на меня, я только развел руками, и тогда стало видно, что под маскировочным плащом у меня было скрыто не две руки, а все четыре. Вдобавок, я даже не стал надевать шлем, хотя и облачился в броню. Просто, хоть мое тело само по себе крепче этого доспеха, но как-то стесняюсь я сражаться голышом. «Это новая модель?» – спросил Грейсон. «Да, эксклюзивный прототип чародей», – усмехнулся я. «Думаю, в будущем также реализовать кое-какие новые технологии в типовых корпусах. О, вон и они, мы уже могли увидеть кочевников. И, собственно, эти барьеры просто охренительны», – довольно протянул лидер мобильной группы. «Магические щиты аэродайнов полностью блокировали обстрел с земли, спокойно выдерживание попадания тяжелых снарядов из противотанковых винтовок, как и взрывы ракет. Я начинаю, вы идете за мной, отдаю команду и просто выпрыгиваю в открытый люк. Чары полета сразу же подхватили мое тело и, задействовав маневренные двигатели доспеха, я ветром полетел прямо на кочевников. Ха, магический куб раскрывается, высвобождая магическую силу, и мое тело охватывает серебристая аура, после чего, зависнув в воздухе, направляю на колонну противника все четыре руки. Собранная энергия концентрируется и, даже без всяких заклинаний, просто направляю эту силу чистой магией в виде мощного луча, и четыре сияющие линии просто разрезают технику и людей. После, используя лучи как соединяющие линии, направляю через них концентрированные магические заряды и четыре мощнейших взрыва в разных частях колонны просто уничтожают ее полностью. Из тысяч кочевников выжили лишь единицы, оказавшиеся на достаточно большом расстоянии от взрывов. И именно к этому моменту меня догнали транспортные аэродайны с моими боргами. Босса, мы тут зачем?» – спросил Грейсон. «Да так, поражающая эффективность нового оружия превзошла мои ожидания. Честно, я не ожидал, что они все так просто умрут. Простите, вы остались без работы, но, не волнуйтесь, уверен, скоро и для вас найдутся задачи. И, я вполне могу сказать, что даже не размялся. Но, в любом случае, эта демонстрация произвела некоторое впечатление на Аросаку и Милитех. По крайней мере, они поняли, что в открытом противостоянии моя личная армия, оказывается, уже стала очень даже серьезной силой, с которой придется считаться даже военным мегакорпорациям. И чтобы игнорировать требования мэра по выводу корпоративных войск, им придется притащить сюда еще больше сил, на что они уже не могли пойти. Тут и так было уже слишком много комбатантов, так что корпорации начали ослаблять свои позиции в других местах. А Аросака и Милитех вовсе не единственные силы в мире. Савойл уже начал действовать по ослабленным позициям Аросаки. Кантаа успели куснуть и тех, и других, перехватив кое-какие контракты у Милитех и перекупить целую команду исследователей из Аросаки, тех, что работали над биочипом. В результате, обе корпы просто не решились начинать масштабные действия в Найт-Сити и предпочли отступить, сохранив в городе лишь минимальные силы по контрактам охраны. И теперь уже не войска Аросаки и Милитех были теми, кто следил за порядком в центре. Они были теми, за кем следила новая служба охраны города, которая также поддерживала порядок не только в деловом центре и элитном районе, но вообще во всем городе. Это победа. Вот так просто. Грейсон, займись Санто-Доминго. Через неделю 6-я улица должна быть уничтожена как организация. Понял. Неожиданно вдохновленно отозвался киборг. Также я распределил уничтожение других банд между солдатами чертовой дюжины. Их целью было уничтожение организованной преступности в Найт-Сити как класса. А Паралис, как мэр, активно способствовал легализации моей борьбы с преступностью, попутно швыряясь в меня евродолларами. Найткорп вообще была в восторге от моих действий, ведь теперь они могли свободно реализовать свои проекты в городе, не конкурируя с мегакорпами и не боясь налета бандитов. И, все бы хорошо, мастер, что мы будем делать с мистером Сильверхиндом? Спросила София. Она прислала мне запись, где этот рокер собрал небольшую банду анархистов. Кажется, он посчитал увеличение количества киберсолдат в городе попыткой Железного Легиона установить тут военную диктатуру, и решил активно бороться с этим. В общем, сам виноват. Движение протеста против Железного Легиона закончилось очень быстро. Сильверхинд был схвачен в тот же день, а уже через неделю судья ударил молотком, вынося приговор за преступление против человечества, использование оружия массового поражения. Сильверхинд закатил глаза. «Ну давай, блядь, смертную казнь мне. Вы приговариваетесь к 3400 годам заключения. Охуеть, сука. Будет теперь знать, что нельзя просто взять и взорвать ядерную бомбу без последствий». Эпилог. Прошло около года с тех пор, как военные силы мегакорпораций покинули Найт-Сити, а основная охранная функция была перехвачена моей компанией. И, на некоторое время после этого противостояние двух корпораций несколько стихло, но позже, уже без моего вмешательства, разгорелось с новой силой. Но, к счастью для Найт-Сити, не здесь. В то же время некоторые свободные города также начали нанимать моих солдат для охраны. Отдельные столкновения, записанные на камеру, становились отличной рекламой, демонстрируя боевую эффективность кибернетов. И даже одного отряда моих бессмертных солдат достаточно, чтобы сдержать небольшую корпоративную армию. Для свободных городов, которые периодически пытаются включить в штаты, это очень ценное приобретение. Ну а помимо прочего, на таких заданиях моих киборги попутно уничтожают местную преступность и кочевников-изгоев, пополняя мой банк душ. Активация наблюдательного поста. Прокомментировала София. Окружающие меня в серверной комнате виртуальные экраны сошлись вместе, создавая панораму космического пространства. И, проходясь по пустоте, я смотрю на Землю. Уже мои собственные спутники создавали точную карту планеты, позволяя мне наблюдать за всем происходящим. Столкновение группы Железного Легиона с отрядом Милитех в Венесуэле. Что они там вообще делают? Их наняла группа революционного движения. Это те, что контролируют наркотрафик. Ладно, неважно. Просто уничтожим их и все. Мы просто выполняем контракт. Принято. Вообще, решай подобные вопросы с Грейсоном. Он организатор военных операций. Поняла. Панорама пропала, и я снова был в своей башне. Да, собственно, я начал расслабляться. Городским управлением Найт-Сити занимался Паралис, и Найт-Корп через него. Силовые функции выполнял Железный Легион под управлением Грейсона, который хоть и подчинялся мне, но особого контроля не требовал. Я ведь не из тех правителей, которые любят самостоятельно решать все вопросы. Создав работающую систему, я предпочту уйти на задний план. Мастер, вы продолжите изучение функций потенциальной магической силы из моря Дирака? Нет, протянул я. Потом я видел, там вышла новая игрушка, как ее там, демоны и подземелья. Да, точно, хочу расслабиться и отдохнуть. Кстати, ты будешь играть со мной? Искусственный сверхинтеллект ответил незамедлительно. Разумеется, мастер. Чем еще заняться, владельцу мощнейшей армии бессмертных железных солдат и королю-чародею, когда вдруг появляется столько свободного времени? Ну, помимо исследований,